Звонарев и Рязанов проводили гостей за мост и вернулись в каземат. Макриевича уже не было. Карамышеву было дано задание организовать вылазку, и он, пользуясь темнотой, пытался найти наиболее удобный путь для выхода с форта. — Надеюсь, вы на меня не в претензии, Сергей Владимирович, за те небольшие шероховатости, которые сегодня имели место, — проговорил Рязанов, почувствовавший необыкновенное расположение к прапорщику после разговора с Рашевским. Звонарев буркнул что-то неопределенное и откланялся. Он решил ночевать сегодня не в офицерском каземате, а в капонире, около места работ. Там он застал своих солдат за ужином. В бочке плавали несколько бобов и разваренная картошка. Да, от такой еды никакой силы не может быть у человека. Бурда, да в придачу китайская чумиза, — ворчал Блохин. Скорее попасть к себе на залитерную. Ничего удивительного, если солдаты болеют от такой пищи, — проговорил прапорщик. Мы для себя займем этот каземат. Пусть он будет нашим артиллерийским, — решил после еды Блохин. — А ну, Пехтура, вались отсюда и забирай с собой всех своих вшей! — обернулся он к стрелкам, толпившимся вокруг. — У тебя, что ли, их нет? — обиделся один из стрелков. — Есть как-нибудь, да другого фасона, артиллерийского образца 1877 года. Что же, они не кусаются, что ли? — Нас не трогают, а пехотских загрызают до смерти, — зубоскалил Блохин. Утомленные за день Звонарев и Блохин задремали на хапке Галяна, брошенной на пол. Прапорщик вспомнил Варю, ее сегодняшнее неподдельное волнение, и остро почувствовал, как прочно она уже вошла в его жизнь, эта славная, так привязавшаяся к нему девушка. Скорее бы кончилась война. Тогда можно будет и попытать счастье в семейной жизни, — со вздохом подумал Звонарев, погружаясь в глубокий сон. Около полуночи прапорщик проснулся от холода и пошел посмотреть, что делается на месте работ. Два сапера и два стрелка под руководством Лебедкина усердно рыли колодец, углубляя галерею, и в мешках выносили землю. В забитом конце туннеля чуть прослушивались стуки японцев, ведущих подкоп. Надо, возможно, скорее выяснить направление и характер их работ, — подумал Звонарев, входя в капонир. Он поделился своими соображениями с солдатами. — Пойдем, Сергей Владимирович, сами на разведку, — предложил Блохин, тоже очнувшийся от сна. — Сейчас ночь, темно. Постараемся пробраться к японцу в гости. Может быть, и узнаем кое-что. Оставив Лебедкина за старшего, прапорщик вместе с Блохиным отправился к Рязанову. Капитан сидел за столом и пил водку. Перед ним стоял взволнованный Карамышев в испачканной землей шинели. — Как хотите, Василий Петрович, а я больше туда не пойду. Японцы завели маленьких собак, очень чутких, которые сразу же начинают лаять, едва заслышат малейший шорох, и этим предупреждают о нашем приближении. Звонарев сообщил о своем желании лично произвести разведку японских работ. «Приветствую ваши намерения. Если вы руководите минными работами, вам и книги в руки. Не желаете ли выпить русский флаг?» Звонарев отказался, зато Карамышев с видимым наслаждением налил в стакан сначала водки, затем синий пепермент и сверху красный абрикотин. Не смешивающиеся между собой жидкости составили основные цвета русского флага, откуда и произошло название напитка. Проглотив одним глотком стакан, поручик сразу побагровел. — Может быть, вы теперь рискнете повторить вылазку вместе с прапорщиком? — спросил Рязанов, усмехаясь в усы. — Нет-нет, сегодня я уже достаточно игрался в жмурки со смертью. Отложим до завтра, я немного прилягу. И через мгновение поручик храпел на весь каземат. Рязанов молча пил водку. — Пройдемте по форту, — предложил он Звонареву. Они спустились из офицерского каземата в расположенный внизу пустой пороховой погреб, а затем попали в нижний этаж горжевой казармы. Прикрытый верхним этажом, землею и прослойкой камней, он являлся самым защищенным убежищем на форту. Едва они открыли дверь, как им в нос ударил крепкий запах йодоформа, карболки и еще каких-то лекарств. К этому примешивался обычный солдатский дух пота и немытого тела. Первое, что они увидели, войдя внутрь, было несколько трупов, лежащих на нарах. «Убрать, пока не завоняли», — распорядился Рязанов. Рядом с убитыми лежало человек 10 раненых. Санитары поили их водой, подбинтовывали раны и, по возможности, старались подбодрить своих пациентов. В воздухе плавали облака густого махорочного дыма, который раздражал глаза и горло. Керосиновые лампочки тускло светили. «Открыть дверь, проветрить! Накурили так, что и дышать невозможно!» — распорядился Рязанов. Звонарев обратил внимание на то, что многие солдаты были полураздеты. «Как же они выскочат по тревоге?» — спросил он. «Здесь помещается резервная полурота. Она вызывается не сразу, поэтому у солдат будет время одеться», — пояснил капитан. В конце казармы был устроен склад бомбочек. Несколько сот их лежало прямо под нарами, на которых лежали солдаты. Тут же стояли цинковые ящики с ружейными патронами. «Почему все это находится здесь, а не в пороховом погребе?» — удивился Звонарев. — Покорно благодарю. Погреб помещается рядом с нашим казематом. Стоит одному снаряду попасть в него, и мы взлетим на воздух. А тут и более укрыто, и при взрыве пострадает солдатня, а не мы, — спокойно ответил капитан. Обойдя нижний этаж, они по лестнице поднялись наверх. Тут картина была несколько иная. Солдаты сидели или лежали на нарах с винтовками, и почти никто не спал. В любую минуту вся рота могла выйти с оружием в руках. Около входа стояли приготовленные к действию пулеметы с вдетыми лентами. Рядом дремали пулеметчики. При появлении офицеров солдаты вскочили и вытянулись. Рязанов неторопливо прошел вдоль нар, осматривая стрелков. Несколько глухих взрывов, донесшихся со стороны внутреннего дворика форта, отвлекли внимание капитана. «Японец сегодня сильно волнуется. С самого вечера как бы не полез на штурм», — забеспокоился Рязанов. «Он, ваше высокоблагородие, слышит, как мы роемся под землей, и трусит, что его могут взорвать, со страху и бомбочки бросает», — вмешался Блохин. «Я вернусь в свой каземат», — проговорил капитан. «Вас же попрошу понаблюдать с брустверов, что делается у противника». Звонарев повиновался. На дворе было очень темно, низко нависли тяжелые тучи. Шел нудный осенний дождь, сквозь который с трудом пробивались лучи прожекторов. Когда глаза привыкли к темноте, прапорщик различил фигуру часовых, припавших к бойницам. Несмотря на темноту, ружейная перестрелка не замолкала ни на минуту. «Берегись!» — крикнул Блохин и толкнул прапорщика за прикрытие. Почти тотчас блеснул яркий огонь и грохнул взрыв ручной гранаты. Поднявшись затем на бруствер, Звонарев и Блохин стали вглядываться в окружающую темноту. За пеленой дождя японские окопы едва выступали чуть заметной полоской. На ней то здесь, то там вспыхивали на мгновение огоньки ружейных выстрелов.